И мальчик из Барнаула, стуча мелом, стал набрасывать на железной крышке черного ящика уравнение дюр алюминера, выводя из них частные случаи кури цин сана и рисуя сбоку векторный график, в самом деле напоминающий веревку с петлей. Рядом он набросал нечто, похожее на мешок с мукой. И, пользуясь замешательством разношерстных членов правительственной комиссии, исчертил бока черного ящика. Ящик был выкрашен в синий цвет. Белыми 12-ярусными стаями интегралов, диковинных букв и обозначений. Эти стаи проплывали перед обалдевшими членами комиссии навстречу гибели под мокрой тряпкой. Но за ними появлялись все новые и новые альфы, омеги и иероглифы. Мелькнуло мистическое число 666 с 85 нулями. Потом опять по синему морю поплыли гуси, лебеди и белые пароходы интегралов, дифференциалов, радикалов и консерваторов. Мальчишка при этом поясняюще бормотал, что Е равно МЦ квадрату в десятой степени справедливо только для сомнительного сомножества под пространство одиннадцатимерной шкалы Риммана-Ловачевского. А дальше надо что-то придумывать. Или, как видите, получилось красивенькое уравнение. Природа-матушка любит симметрию. Или, теперь поехали дальше. Ну, вы меня понимаете, да? Наконец, мальчишка умножил в уме все написанное на фундаментальную постоянную планка, поставил знак равенства, тщательно все стер, нарисовал на крышке ящика огромную прописную ученическую букву «Д» и обвел ее ромбом. Получилось вот что. Мальчик подул на пальцы, очищая их от мела, и, дожидаясь вопросов, но все недоверчиво разглядывали этот ребус и не произносили ни слова. Мамаша с любовью смотрела на сыночка из оркестровой ямы, пытаясь телепатировать, чтобы тот вытер нос. Мальчишка полез в карман за носовым платком и будто бы ненароком выронил из кармана рогатку. Правительственная комиссия со знанием дела отметила: рогатка что надо, слона убьет. Молчание затягивалось. — Ну, хорошо, — наконец-то произнес самый надутый из яйцеголовых экспертов по имени Индюшинный Коготь, тряхнувший красными соплями и гребешком. — Все это остроумно, можно согласиться. Вы только что доказали, что природа равна самой себе, а ноль равен нулю. Не возражаю. Да. Готов согласиться, что вы впервые математически достоверно описали двенадцатимерное пространство. Хотя даже высокочтимый Кури Цин Цан не верил, что это возможно. Кстати, он любил повторять древний афоризм: в действительности все происходит не так, как на самом деле. Но, повторяю, готов согласиться. Допустим, вы правы, что в этом омуте время лопнуло, как резинка в рогатке. Это означает, что в объекте с четырьмя парами оптических квазаров вообще ничего нет. Ни бесов, ни духов, ни пространства, ни времени, ни отрицательных энергетических полей, ничего. Ноль на массу. Что ж, все может быть. Но кто возьмет на себя ответственность рекомендовать правительственной комиссии не верить глазам своим? Кто при виде оазиса в пустыне возьмется точно определить, мираж это, галлюцинация или реальный объект? Что, если галлюцинация окажется объективнее объективной реальности? Что, если в действительности все происходит не так, как описано вашими уравнениями? Или еще хуже, что если ваши уравнения действительно правильные, Но действительность все равно не такова. Это первое. Второе. Черт меня побери. Не могу вспомнить, что напоминает мне эта прописная буква «Д», обрамленная ромбом. Лично мне она напоминает юнцов, пачкающих светлые лики планет лозунгами «Динамо чемпион». Тут же завелся и загремел министр окружающей среды. Именно так. Лично мне кажется, что один из таких футбольных хулиганов дурачит здесь правительственную комиссию. Когда неожиданно для такого высокого форума речь зашла о футболе, то светопредставление отошло на второй план. Все встрепенулись и обратили внимание на подозрительное совпадение окончательной формулы 12-мерного пространства с эмблемой известного футбольного клуба. Даже стабилизатор дернулся и прочитал фантастические стишки. «Динамо с Марса — это класс! Динамо с Марса — это школа! Динамо с Марса — звездный час вселенского футбола!» Кто-то из медицинского консилиума сунул раздвоенное копытце в рот и оглушительно свистнул. «Я хочу ответить оппоненту!» — крикнул мальчишка, нагибаясь за рогаткой. В ответ все научные светила засвистели, затопали и заорали. «С поля!» Мальчишка пытался что-то сказать, но ему не давали. Тогда он стремительно подошел к черному ящику и поверх динамовской эмблемы начертил еще один ромб. После появления этой новой фигуры возмущенные болельщики, то есть члены правительственной комиссии, уже не собирались выслушивать никаких объяснений. И не сносить бы мальчишке головы, и не спрятаться бы ему под маменькину юбку. К нему уже приближался в Рио коменданта и бормотал: «Уши оборву!» Но спас мальчика Беламор, почувствовавший, что пацан здесь единственный, кто гребет против течения, и что за него надо хвататься, как за спасительную соломинку, которая, кто знает, может оказаться путеводным бревном из этого болота. «Эй ты!» — закричал Беламор, обращаясь к Врио коменданта. «Не трогай мальчика, а то я тебе рога обломаю, на дрова порублю. Пусть говорит. Говори, мальчик». Наступила напряженная тишина. Было понятно, что, обещая порубить Врио коменданта на дрова, Беламор имел в виду всех присутствующих, в том числе и членов правительственной комиссии. В конце концов, в решении проблемы человек или вселенная, кто-кто, а Беламор имел право совещательного голоса, потому что вселенных много, а Беламор один. «Пусть мальчик говорит», — разрешил министр окружающей среды. «Спасибо», — учтиво поблагодарил мальчик. Чувствовалось, что ему есть что сказать. «Я не люблю футбол», — начал мальчик. «Но это, к сожалению, не эмблема марсианского «Динамо». Если взглянуть на проблему в полном объеме, то...» Мальчик опять схватил мел и одной левой начал набрасывать очередные рисунки. «Как видите, подобные объекты могут иметь в основании самую разнообразную каэдральную структуру», — ответил мальчик, с удовлетворением разглядывая дело рук своих. «Можно вообразить 12-мерное пространство таким, или таким, или таким, или каким угодно. Главное, чтобы присутствовал объект и эффект симметричного оптического линзирования. Ну а для этого, как минимум, нужны три пары зеркальных квазаров по углам, а тут их целых четыре. Идея состоит не в формообразовании. И это я сейчас докажу. Вернемся к рисунку номер два». Все пять начали разглядывать перекрещенные ромбы с буквой «Д» в центре. «Идея тут вот в чем», — продолжал мальчик. «Квадрат ромбов означает здесь удвоение пустоты в условиях прохождения через оптический фокус любых материальных предметов от незарегистрированной до сих пор реликтовой спинномазонной элементарной частицы с отрицательным значением разочарования до звездолета с консервами. Легко заметить, что удвоение пустоты без попадания в фокус не произойдет. Все дело в фокусе. Точнее, все дело в идее фокуса или, если угодно, в фокусе идеи. Легче верблюду пролезть через игольное ушко, чем пустоте удвоиться и превратиться в идею без попадания в фокус. Сложнее понять, что удвоение пустоты есть не просто ноль, помноженный на ноль, а именно новая идея, качественно иной ипостаси, выходящая за пределы влияния и разумения теоретической физики. По праву первооткрывателя я назвал ее неприкаянной идеей, потому что ей негде существовать. Предлагаю зарегистрировать этот термин официально». Напряжение нарастало. Казалось, сейчас устами младенца заговорит сама истина.